Хор. Суровый нрав сурового отца я вижу в дочери, ей зло не страшно. Крионт. Но помни, слишком непреклонный нрав, скорее всего, сдается. Самый крепкий, каленный на огне булат, скорее бывает переломлен или разбит. Я знаю, у самых бешеных коней уздой смиряют малой, о себе не должен много мнить, живущий в рабстве. Она уж тем строптивость показала, что дерзостно нарушила закон. Вторая ж дерзость, первую свершив, смеяться мне в лицо, ею хвастать. Она была б мужчиной, а не я, когда б сошло ей даром своеволье. Будь дочерью она сестры моей, будь всех роднее мне, кто Зевса чтит в моем дому, не избежит она злой участи, как и ее сестра. Виновны обе в дерзком погребенье. Зовите ту! Она, я видел, в доме беснуется, совсем ума лишилась. Когда еще во тьме таится дело, своей душой преступник уличен. Я ненавижу тех, кто уличенный прикрашивает сделанное зло. Антигона. Казни меня. Или большего ты хочешь? Нет, не хочу. Вполне доволен буду. Чего ж ты медлишь? Мне твои слова не по душе. И по душе не будут. Тебе ж противны действия мои. Но есть ли для меня превыше слава, чем погребенье брата своего? И все они одобрили б меня, когда б им страх не сковывал уста. Одно из преимуществ у царя — и говорить, и действовать, как хочет. Из граждан всех одна ты мыслишь так. Со мной и старцы, да сказать не смеют. Тебе не стыдно думать с ними розно? Чтить кровных братьев? В этом нет стыда. А тот, убитый им, тебе не брат? Брат. Общий у нас, отец и мать. За что ж его ты чтишь непочитаньем? Не подтвердит умерший этих слов. Ты больше почитаешь нечестивца, но он мой брат. Не раб какой-нибудь, а пустошитель Фив, а тот защитник. Один закон, Аида, для обоих. Честь разная для добрых, для злых. Благочестиво ли это в царстве мертвых? Не станет другом враг и после смерти. Я рождена любить, не ненавидеть. Люби, коль хочешь, к мертвым уходя. Не дам я женщине собой управить. Хор. Вот из двери выходит Исмена. Горько плачет она о сестре. Ее розовый лик искажен над бровями нависшую тучей.